Глава 41. «Благодарю, леди Лирилия», — сказал Альфа, и я взглянула на него. «У вас поистине чудесный голос». «Ваша похвала приятна мне. Рада, что вам понравилось», — тихо ответила я и вернулась к остальным Амари. К Альфе и советнику уже подошла Фиона, вручив им по горшочку ароматного мыла. Советник приветливо ей улыбнулся, и я в волнении закусила губу, не понимая, почему он так холодно принял мой второй подарок. Может быть, не хотел, чтобы их тайна с братом оказалась раскрыта и теперь зол на меня? Но он мог бы дать мне какой-нибудь знак, я бы поняла. Вместо этого же повел себя так равнодушно-холодно, словно не он накануне устроил мне встречу с настоящим отцом и изменил дальнейшую жизнь. Пока я размышляла, лорд Седрик вручил Альфе и советнику по кинжалу в украшенных драгоценными камнями ножнах, а лорд Ричард преподнес по подбитому черным мехом плащу. На меня советник не бросил ни единого взгляда, даже когда госпожа Мот сказала, что свой подарок Амари Риса вручит в конце вечера. Риса стояла рядом со мной и удостоилась взгляда лишь Альфы. Советник же имел вид невозмутимый и смотрел поверх голов. Совершенно запугавшись, я не сразу услышала ехидный голосок Марджи. «Твой подарок оказался самым непродуманным, дорогая. Ужасная песня, я натурально в ужасе. Какие бесстыдные слова. Эта песенка к лицу нашей Фионе, ведь она прибыла на отбор из Дома удовольствий, но никак не девушки из приличного семейства. Думаю, твой батюшка будет неприятно удивлен, если не приведи лунный свет, узнает, какие песни распевает его горячо любимая дочь в обществе Альфы. К тому же ты сегодня совершенно не в голосе». Проговорив все это, Марджи победно посмотрела на меня, а я, не удержавшись, рассмеялась. Знала бы Марджи, кто мой настоящий отец, поберегла бы свои нервы. Мой смех привлек внимание Альфы. «Рад, что у всех хорошее настроение. Я благодарю Амари за чудесные дары и прошу к столу. Лучшие повара Вольфгрейда приготовили сегодняшний ужин. Надеюсь, вы по достоинству оцените их старания». Оказалось, что места за столом распределены. Альфа оказался заточен между Оливией и Марджи к полному восторгу последней. Она послала мне насмешливый взгляд, после чего принялась забрасывать Альфу вопросами. Мое же место оказалось рядом с советником. О чем говорить с ним, чтобы не выдать терзающих меня сомнений, я не знала, поэтому сидела молча, делая вид, что внимание всецело поглощено ужином. Хвала богине, советник был занят разговором с сидевшим по другую руку от него лордом Седриком. Аппетит совершенно пропал, хотя от еды исходили соблазнительные ароматы. Куропатки, запеченный гусь, пироги с цыплятами, несколько видов рыбы, тушеные мидии. Изобилие угощений радовало глаз и желудки. Однако я лишь ковыряла вилкой кусочки мяса, передвигая их от одной стороны тарелки к другой. «Альфа Артвальд, я приготовил для вас, Амари, нечто интересное!» Какое-то время спустя сказал лорд Ричард, вставая. Он хлопнул в ладоши, и в зале появились циркачи. Акробаты и танцовщицы кружились по залу, фокусники жонглировали цветными мячиками, но всеобщий восторг вызвали дрессированные собачки. Пока внимание было привлечено их выступлением, советник повернул голову ко мне и тихо сказал. «Не думайте, что я не понял ваше послание, Лири. Я был слегка ошеломлен тем обстоятельством, что оказался раскрыт». Советник чуть помолчал, ожидая, пока стихнет радостный смех Амари, восхищенных прыгающими через кольцо собачками. «Как давно вам стало известно?» «Я поняла, что вы с братом поменялись местами, когда в лазарете храма Луны случайно увидела шрам от шипа». Так же тихо ответила я. «А до этого?» Я прикусила губу и замолчала. «А до этого?» «Я кое-что видела во время испытания на озере памяти». Я украдкой посмотрела на советника. Он, медленно отпив из кубка, задумчиво кивнул. «И что же вы видели?» Спросил ровным голосом. «А вы?» Советник тихо засмеялся. «С вами опасно иметь дело, Лири». «Вовсе нет. Просто мне кажется, так будет честно». «Честно, я очень ценю искренность», — протянул советник. Я не поняла, почему он при этом подарил мне такой взгляд, что меня бросило в жар. В горле у меня пересохло, и я взяла кубок с водой, быстрыми глотками осушив его. Альфа продолжал. «Что ж, я расскажу правду в обмен на правду. Я видел вас и вашу сестру. Вы стояли перед ней на коленях и обнимали ее, утешая, потому что она плакала, а у ваших ног лежали черно-белые осколки». Я на миг прикрыла глаза, вознеся богине молчаливую молитву. Хорошо, что воспоминание оказалось сравнительно безобидным. «Мисси разбила любимую чашку отца и была сильно напугана», — пояснила я, пальцем повторяя узоры на скатерти. Я сказала, что возьму вину на себя. «И взяли?» «Да». «Потому что поклялись защищать сестру?» «Но откуда?» «Мы говорили, что дали клятву», — не дал мне договорить советник. «И сдержите ее, даже если это будет стоить вам жизни». «А я видела вас и вашего брата». Быстро заговорила я, предчувствуя, что еще немного, и разговор свернет в опасное русло. «Отец отчитывал вас за то, что вы взяли его меч». Советник негромко рассмеялся. Я помню, как мы вдвоем пытались унести отцовский меч. Он был слишком тяжел для нас. Мы хотели упражняться, чтобы стать такими же умелыми воинами, как отец. Но нам не удалось вынести меч дальше замковых ворот. Гервальд пытался взять вину на себя, а я хотел защитить его. Но отца было не так-то просто провести. Выражение лица советника стало мягче, утратило жесткие черты. Было видно, что эти воспоминания вызывают в нем радость. Я навсегда запомнил его слова. «Настоящий волк доверяет не только своему чутью, но и нюху», — продолжила я. «Значит, вы видели и это». Казалось, советник был не удивлен. «Но разве так и должно было быть? Почему я увидела это? Ведь испытание было для вас?» Советник покачал головой. «Даже друиды не ответят вам на этот вопрос, Лири. Озеро памяти живет по одному лишь ему ведомым законам. Однажды я увидел два воспоминания одной о Маре, а однажды не увидел ничего, но знак у избранной богини не пропал. Если воды озера памяти показали вам мои воспоминания, значит, так было необходимо». Теперь зрители развлекал фокусник. Он достал из рукава живую розу и преподнес раскрасневшейся Ирде. «Вы поменялись местами из-за нападений?» — осмелилась я спросить, уже открыто поднимая взгляд на советника. Оказалось, что он смотрит прямо на меня, и я вздрогнула, словно золотые искры из глубины его янтарных глаз обожгли меня. «Да, так у меня появилось больше свободы делать то, что я хочу, и проверить тех, кого я подозреваю». «Я понимаю». «Правда?» — я кивнула. «Простите, если неосознанно помешала вашим планам. Для меня это открытие тоже стало полнейшей неожиданностью, но я никому не открою вашу тайну». «Вам не за что извиняться, Лири», — покачал головой советник. «Я не сомневаюсь в вашем молчании. Я уже и сам успел пожалеть о принятом решении. Моему брату плохо дается притворство. Видели бы вы, как мы разучивали бальные танцы. Посмеялись бы от души. Ноги у меня до сих пор болят». Я вспомнила, как на первом балу, после танца с Альфой, Марджи рассказывала, что он замучил ее разговорами об оружии, и улыбнулась. Сейчас я понимаю, что знаки были, но ни за что бы не догадалась, если бы не увидела след от раны. «Вы не совсем честны со мной, Лири», — покачал головой советник. Увидев мой непонимающий взгляд, пояснил. «Испытание в святилище. Вы оказались самой сильной». «Это испытание помогло мне научиться различать вас с братом. Я...» От смущения я снова опустила взгляд на стоявшую передо мной тарелку. «В янтарных озерах правду узнаете, потому что в них искры лунного света сияют». Советник опустил руку и сжал мои пальцы под столом. Я почувствовала, как кровь приливает к щекам, и посмотрела на него. Советник улыбался. «Рифма, к слову, никак не находилась», — смущенно пояснила я. «Да и, как оказалось, я состою с оборотнями в ближайшем родстве. И об этом я бы и хотела поговорить с вами. Я никогда не смогу «Не нужно, Лири». Советник крепче сжал мои пальцы, заставляя замолчать. «Хотя бы скажите, как вы узнали?» Я ждала ответ со смеси любопытства и страха. «Дальновидно, Альфа знает о своих подданных все, Лири». Я замерла, вмиг внутренне похолодев. «Неужели ему все известно? Ну как?» Однако задать такой вопрос я бы ни за что не осмелилась. «А для мудрого Альфы нет незначительных и неважных вопросов. Только так можно удержать власть и заслужить преданность», — считал мой отец. «И он совершал ошибки, и я совершаю их, но стараюсь следовать этим правилам, понимаете?» «Да, и думаю, вы правы. Для меня никто не делал еще так много. Я буду благодарна вам всю оставшуюся жизнь, как бы высокопарно это ни звучало». «Вы спасли мне жизнь, Лири, и не единожды. Я лишь пытаюсь вернуть вам долг». «Вы и так сделали достаточно». Покачала я головой, все еще не понимая только одного. Зачем самому Альфе было ехать со мной, когда Мисси заболела? Я должна спросить его. Должна спросить прямо сейчас. «Неужели вы цените мою жизнь так дешево?» — поддел советник, заставив меня улыбнуться. Он убрал руку, и без ее тепла мне стало холодно, хотя в зале было довольно жарко. «Думаю, я еще смогу удивить вас». Я не успела ни поразмыслить над этими словами, ни продолжить разговор. Я все-таки набралась смелости задать свой вопрос, потому что в зале внезапно погасли все свечи и даже огонь в камине. Раздались испуганные возгласы, а когда спустя несколько мгновений снова стало светло, оказалось, что циркачи исчезли, и представление закончилось. А Мари захлопали в ладоши. Я поняла, что все пропустила, но пожалела лишь о том, что представление длилось так недолго. Альфа выразил благодарность лорду Ричарду. Казначей покашливая поклонился, сказав, что всегда рад удивлять. Улыбающаяся Риса встала и прошла к сервировочному столику на колесах в другом конце комнаты. На нем под большим непрозрачным колпаком, видимо, было спрятано какое-то угощение. «Альфа Артвальд, советник Гервальд, позвольте мне вручить мой подарок», — сказала Риса, подкатывая столик к Альфе. «Надеюсь, вы оцените вкус. Я сама испекла для вас торт, ведь какой день рождения без него?» Альфа с улыбкой поблагодарил Рису и поднял крышку колпак. А в следующий миг к нему, сверкнув сталью чешуи, с шипением метнулось гибкое змеиное тело.